Все разошлись, и Корнилов снова остался один в своем прокуренном кабинете. Он достал из стенного шкафа электрический чайник, плеснул туда воды из графина, вымыл маленький чайничек для заварки. Сахар, чай у него никогда не переводились. Игорь Васильевич ходил по кабинету, прислушиваясь к тоненькому посвистыванию чайника, и думал о том, что кое-где собираются небольшие компании, и игра идет по-крупному, по очень крупному. Это было и раньше. Но что с картежниками делать? Попробуй докажи, что они играют на крупные суммы денег. Попробуй докажи, что проигрывают они не свою зарплату, а денежки, приобретенные весьма сомнительными способами. Впрочем, раскопать и доказать можно. Но сколько времени на это уйдет? А начальство недовольно. Занимаетесь картежниками, когда у вас из-под носа воруют автомобили. Нет, позиция это не совсем правильная. И картежниками заниматься надо. И теми, кто живет на нетрудовые доходы. Тогда, может быть, и вообще меньше воровства будет. Не будет в обществе этой гнусной бациллы стяжательства. Проснувшегося вдруг в некоторых стремлениях к обогащению. Дачи, машины, мебель, обязательно модные дубленки и золотые перстни. Все эти стяжатели вроде бы дышат, двигаются, живут среди нас. А разве назовешь их живыми? Пропавшие среди живых. Игорь Васильевич подумал вдруг про Иннокентия, и на душе у него стало муторно. И когда же потянуло Кешу в накопители? Рос в нормальных условиях, скромно. Может быть, в институте приобщился? Когда после второго курса сколотили группу и поехали в Сибирь кедровые орешки собирать, деньгу зашибать? И ездили каждый год? Может быть, тогда. Шутка ли? У 19-летнего парня появились большие деньги. Несколько сот рублей. Купил себе одно, другое захотелось и третье. Я ведь сказал тогда Кеше, что ж ты, деньги заработал большие, а матери даже подарка не сделал. Вода в чайнике закипела. Игорь Васильевич заварил чай покрепче, налил в большую цветастую чашку. Чай он любил пить в прикуску. Блокадная привычка. Было без 10:10. Полчаса прошло уже с того момента, когда люди разъехались на задание. «Что-то не звонит никто», — посетовал Корнилов. И опять подумал о картежниках. «Вот заведется такая гнильца и смердит, заражает все вокруг. А из человека слабого, завистливого, стяжателя недолго сделать». Он позвонил домой и спросил. «Мама, ну как ты там? Меня к ужину не жди». «Опять без ужина?» — спросила мать. «Сижу, чаи распиваю», — ответил Корнилов. «Жду звонков от хороших людей». «Как же ты без ужина-то? Сходил бы, поел. Хорошие люди подождут», — настаивала она. «Ничего, мама, у меня тут и сухарики есть». Первым позвонил старший лейтенант Никифоров. Его группа ездила за Лавровой. Все прошло без особых неожиданностей. При обыске у нее нашли черную аэрофлотовскую сумку, в которой были инструменты, трос и государственные номерные знаки ЛЕС-33-67. Лаврова сказала, что сумку нашла на улице вечером и собиралась сдать в бюро находок. В квартире у нее оставлены дежурить сотрудники. «Минут через 15 буду в управлении». И тут же звонок Белянчикова. Корнилов сразу почувствовал, что-то стряслось. Голос у Белянчикова был взволнованный. «Игорь Васильевич, звоню из квартиры Хилкова. Он найден мертвым, огнестрельная рана. Судя по всему, прошло немало времени». «Сейчас выйдет машина со следователем и судмедэкспертом», — сказал Корнилов. И добавил, «может быть, и проводника с собакой?» «Может быть», — ответил Белянчиков, но в голосе у него не было уверенности. Корнилов повесил трубку и тут же позвонил дежурному по управлению. Направьте оперативную машину по адресу. Лиговка, 83, квартира 117. Обязательно с собакой. Убийство. Совсем недавно они ввели у себя ночное патрулирование автомашин с оперативной группой, в которую входили и следователь, и работник уголовного розыска, и эксперт. Это намного ускоряло прибытие к месту происшествия. «Вот так номер», — подумал Корнилов, положил трубку. «Хилков убит». «Кто же его? Соучастники? Но ведь те, кого мы знаем, были под контролем. Значит, есть еще кто-то, о ком нам неизвестно». В это время позвонил Бугаев и доложил, что операция в гостинице закончена. «Игорь Васильевич, общая сумма деньжат у игроков — 12 тысяч, 3 у Георгия Угоева». «Оружие у него не нашли?» — поинтересовался Корнилов. «Нет. Приезжайте срочно в управление, Бугаев». Когда Корнилов рассказал о том, что случилось, вернувшимся с операции Бугаеву и Никифорову, они в один голос отвергли возможность участия в убийстве и Угоева, и Лавровой. Каждый их шаг контролировался последние 3 дня. Каждый шаг. Что касается Николаева, его в городе нет. Но это еще ничего не значит. «Может быть, какие-то старые счеты?» — предположил Бугаев. «Жизнь он вел веселую, особенно последние полгода. Может, из-за женщины?» может быть», — сказал Корнилов. «Все может быть. Тебе надо взяться за изучение всех его знакомств. Всех. Только не очень-то я верю в старые счеты. Здесь счеты новые. Убийство произошло как раз в то время, когда мы вышли, наконец, на всю группу, накануне ареста. Впечатляет?» «Впечатляет», — кивнул Бугаев. «Значит, кто-то нам неизвестный». Корнилов вздохнул, спросил. «Чаю хотите? Подогрейте. Я крепко заварил». Никифоров заглянул в чайник, покрутил головой. «Да тут, товарищ подполковник, и на глоток не будет. Я нового вскипячу». «Валяй кипяти», — сказал Корнилов. «А по поводу неизвестного... Что ж, я вам еще раньше говорил. Слишком уж детально разработаны все эти кражи. Шутка ли? 5 месяцев угрозыск на след напасть не мог. А кто воровал машины? Пьяница Кошмарик? Тугодум и Скопидом? Николаев? Угоев? Вы же сами говорили, что Угоев серая личность. Картежник и гуляка. Хилков? По всем приметам парень не глупый, умеет себя держать, не болтлив, дерзок. Но ведь тоже мыслителем не назовешь. Если собрать все, что нам стало о нем известно, из автопарка, из школы, с прежней работы, годится только на вторые роли. Исполнитель, только исполнитель. А кто же из них закоперщиком был? Кто все это придумал? Придумал все детали, все тонкости. И потом показания Кошмарика. Он же написал, что из тех денег, которые они выручали за продажу машины, ему перепадала только третья часть. Треть брал себе Хилков, а треть, как он объяснил Кошмарику, отдавал еще кому-то. Как он говорил, за комиссию. Почему мы вслед за Кошмариком решили, что Хилков врал про комиссию, а деньги брал себе? Есть кто-то еще, есть. Корнилов хлопнул ребром ладони по столу и спросил. «Никифоров, ты чай скоро вскипятишь?» «Раньше, чем мы операцию завершим, товарищ подполковник», — бодро ответил Никифоров. Корнилов посмотрел на него долгим взглядом, покачал головой и, вздохнув, произнес. «А я и не знал, что в нашем управлении такие остряки работают. Вам бы надо для эстрады смешные рассказики писать. А то у них с юмором плохо». «С юмором, Игорь Васильевич, не только в эстраде плохо», — улыбнувшись, сказал Бугаев. «У нас в управлении тоже не все юмор понимают». Корнилов нахмурился. «Ладно, где наша не пропадала. Вот разберемся с этими кошмариками, наладим с юмором. Пора бы, кстати, и Белянчикову здесь быть. Ты, Сеня, свяжись с его машиной из комнаты дежурного». Бугаев вышел и тут же вернулся вместе с Белянчиковым и следователем Красиковым. Столкнулся с ними в коридоре. Белянчиков был явно растерян, что за ним вообще не замечалось. Игорь Васильевич показал на большой стол. Все сотрудники расселись, стараясь меньше шуметь стульями. — Ну что, какие пироги? — спросил Корнилов. — Пироги не важные, товарищ подполковник, — грустно сказал Белянчиков. Он посмотрел на Красикова, но тот кивнул головой, рассказывая, дескать, сам. Хилков убит выстрелом в затылок. Пулю мы нашли. От револьвера наган. По предварительным данным, с момента смерти прошло больше 12 часов. Собаку не пускали? Потеряла след на лестнице. Столько времени прошло. Обыск ничего не дал. Отпечатки пальцев только убитого. В передней следы ботинок Хилкова. И все перевернуто вверх дном. Из шкафа вытряхнуто белье, диван сдвинут, в кухне все перерыто, из коробок высыпана крупа. Даже в уборной крышка от бачка снята. Похоже, что-то искали, но очень уж торопились. И никаких следов? Белянчиков развел руками. В кухне в пепельнице одна сигарета, выкурена и придавлена. Что Хилков курил? Только Беломор. Ну, неужели больше никаких следов? В комнате большой ковер. Чистота, ни пылинки, словно только что пропылесосили. А пылесос в квартире есть? Товарищ подполковник, обиженно сказал Белянчиков и развел руками. Проверили. В пылесосе ничего. Теперь дальше. Никаких следов взлома дверей. Никаких следов борьбы в комнате. В пиджаке убитого нашли только 5 рублей. Пиджак был на нем, нет, висел на стуле. Хилков был в трусах, в майке и шлепанцах. В ванной горел свет. Все было приготовлено для бритья. Видать, Хилков только что встал. И с предварительным выводом судмедэксперта это совпадает. — А записная книжка, письма? — спросил Корнилов. — Письма, видать, не получал, — ответил Белянчиков. — А записная книжка есть. Только ничего интересного в ней я не обнаружил, кроме 2 телефонов. Один 636 номера гостиницы «Ленинград», другой 18 номера гостиницы «Советская». Я уже попросил выяснить, кто проживал в этом номере «Советской» за последний год. «Что ж там в этой книжке больше ничего и нет?» — с сомнением спросил Игорь Васильевич. «Есть там еще и адреса, и телефоны», — выясняют сотрудники. «Ну-ну». «Ключ от квартиры обнаружен только один», — добавил Белянчиков. «Что-то не верится. Всегда запасной бывает». «Ну, запасной-то, наверное, у Лавровой», — сказал Никифоров. «Мы при задержании обнаружили у нее здоровенное ключище, как пила, весь в зубчиках». «Он», — кивнул Белянчиков, — «от квартиры Хилкова». «Что еще?» — хмуро спросил Корнилов. Белянчиков развел руками. «Будем ждать результатов экспертизы. Надо уточнить отпечатки пальцев. Отдали на экспертизу несколько волосков, найденных на ковре. И потом вскрытие трупа. Нам же надо знать точное время. Соседи что говорят? Ни в одной квартире выстрела не слышали. И никого постороннего на лестнице не видели. Всех опросили? Всех, — сказал Белянчиков. Один инженер из квартиры ниже этажом уехал вчера рано утром в командировку, но его провожала жена. Они вместе выходили из квартиры. Она говорит, что не видела ничего. Муж и жена по-разному смотреть могут. Корнилов достал из стола пачку сигарет, закурил. Вы все-таки этого инженера не вычеркивайте из списка. Проверьте, мало ли что. А теперь все по домам. Итоги подводить сегодня не будем. Рано. Подождем, что скажет экспертиза. Игорь Васильевич, а вы не поедете посмотреть квартиру Хилкова? Спросил Белянчиков. Я, Юрий Евгеньевич, поеду домой. И вам всем рекомендую выспаться. Дежурный в случае чего из постели поднимет. Когда обещали данные экспертизы? В 9 утра, сказал Красиков. В 9:30 всем быть у меня. Корнилов встал. Приятных сновидений. Он посмотрел на часы. Было без 15:12.